Третье. Канал таланта в точке Б, Б1, Б2. В точке Б не может быть 15-й аркан. Энергия 15-го аркана прежде всего олицетворяет мощную внутреннюю силу, притягательность, харизму и потенциал к масштабному успеху. Это вибрация влияния, уверенности и власти, благодаря которой человек способен реализовываться в высококонкурентных и ярких сферах – бизнес, политика, сцена, шоу-бизнес, креативные индустрии. Обладатель этой энергии может легко завоевать признание, привлечь внимание общества, стать лидером или публичной фигурой. Потенциал аркана дает возможность выстраивать масштабные проекты, вдохновлять людей, управлять ресурсами, достигать материального благополучия и социальной известности. Однако именно эти достоинства могут обернуться основными искушениями. Сила, деньги, власть, признание – все это способно не только возвысить, но и разрушить. Если человек теряет связь с собой и поддается гордыне, или начинает использовать влияние во вред другим. Главная угроза — это иллюзия всемогущества, соблазн подменить развитие амбициями, заменить личностный рост потребностью восхищения и контроля. В таких условиях энергия 15-го аркана перетекает в разрушительное русло. Появляется жажда власти, эксплуатация чужих ресурсов, эмоциональное выгорание, манипуляции. Поэтому важнейшая задача обладателя этой энергии — сохранить внутреннюю трезвость. Успех, достигнутый через 15-й аркан, должен стать инструментом для дальнейшего роста, а не самоцелью. Чтобы не потерять себя в соблазнах, необходимо развивать осознанность, честность, духовную опору и способность направлять свою силу на созидание, а не на удовлетворение эго. Когда энергия 15-го аркана осмыслена и проработана, она превращается в мощный ресурс реализации, влияния и глубокой трансформации, как личной, так и социальной. Таланты по 15-му аркану. Первое. Природная притягательность, умение очаровывать, удерживать внимание. Второе. Влияет на людей без усилий, через голос, взгляд, энергетику. Третье. Умение считывать людей, видеть их слабости, мотивации и теневые стороны. Четвертое. Глубокое понимание человеческой природы и поведенческих паттернов. Пятое. Способность управлять группами, процессами, людьми, как напрямую, так и опосредованно. Шестое. Отличный управленец, антикризисный менеджер, лидер сложных систем. Седьмое. Искусство управления восприятием, от маркетинга до публичных выступлений. Восьмое. Человек с 15-м арканом способен продавать воздух при желании. Девятое. Быстро чувствует, где деньги, власть, ресурс. Десятое. Умеет зарабатывать на пустом месте, особенно в нестандартных нишах. Одиннадцатое. Гибкость идентичности. Может быть разным для разных аудиторий. Двенадцатое. Яркое проявление в театре, кино, блогинге, шоу-индустрии. Тринадцатое. Ярко выраженная магнетика. Привлекательность, даже если внешний человек не выделяется. Четырнадцатое. Энергия соблазна и чувственности может быть как инструментом, так и способом выражения себя. 15-е подходит для профессий, где нужно выводить на чистую воду, вытаскивать из кризиса, может быть сильным трансформационным наставником. 16-е – нестандартное мышление, авангард, эпатаж, провокация как форма самовыражения. Подходит для ролей разрушителя системы, креативщика, дизайнера, музыканта. 17-е – сильная связь с тайным, потаённым, глубинным. Может проявиться как маг, практик, таролог, гипнолог, расстановщик и так далее.